В лесу мы еще 5 дней стояли, пока не двинули к нашим. Один налет на склады устроили перед уходом. Тут уже часовых снимали, сюда уже больше не вернемся. Мессир не показывался, да и я у хранилища не мелькал. Побегал вокруг, еще 2 схрона жилых нашел. Тоже явно давно тут никого не было. 2-3 года, и со складов немало нужного туда. Запасы делал. А склады запалили, когда ушли. Потом поджигатели нас нагнали на телегах, те загружены были нужным. Припасы и оружие. Кстати, всего было 108 телег и грузовых повозок. 4 походных кухни и 10 100-литровых котлов. Кухни добыли бойцы Кижеватого. Также освободили 7 красных командиров, добыли по пути к лагерю немало телег и повозок, плюс пролетку. На них тоже везли раненых. С трудом, но хватало вывести неходячих и детей. Вон, даже для добычи место выделили. А так, многие бойцы загружены были, вещи несли, патроны, пулеметы, носилки использовали для этого. У меня у самого вещмешок за спиной. Шинель свою несу и на боку медицинская сумка с красным крестом. И шли ночами. А я в дозоре, как хорошо видящий ночью. Благодаря мне разведчики за первую же ночь еще 6 телег и 2 пролетки добыли. Телеги в пулеметные роты и зенитчикам. Забавно, тут я не подсказывал, но сами решили идти на Мозырь. Действительно, в ту сторону ближе всего. И где-то за 12 дней пути как-то обыденно вышли. А вышли мы к нашим в ночь с 19 на 20 июля. Там проверки, которые я быстро прошел. Что я успел сделать? Еще пока в лесу стояли, окончательно довел тело до идеала. А когда шли, на вторую ночь пути встали в лесу для дневки. Зама предупредил, отбежал, сделал землянку и, забравшись внутрь, провел установку нейросети модели штурмовика. Дальше 5 дней та разворачивалась, запустилась, сразу настроил, как мне удобно, и еще 2 дня ждал, пока выйдет на режим работы. Что учить, я долго не думал, давно решил. База техник универсал 7-го ранга. Описания к ней нет, но название само за себя говорит. Думаю, к окончанию войны закончу учить. Главное, не потерять как ту базу знаний, что по музыке. Так что уже 3-й день, как учу техническую базу. Пока 1-й ранг не закончил, большой объем, видимо. Что по наградам, что хочу получать, то тут шкурный интерес. Для орденоносцев почет и уважение. Проще нужное добывать. Пока вот тут на передовой, я и геройствую. Потом, куда дальше пошлют, не знаю, но нужно хапнуть до предела. Дальше-то так с наградами уже вести не будет. В тылу работаю, как врач, и до конца войны. А к концу войны при массовых награждениях те серьезно обесценятся. Такого пиетета не будет. Так что я хорошо понимал, к чему все идет. Прославлюсь вряд ли, такое освещать не будут, как возвращение знамен, но отблагодарят — это факт. Надеюсь, потом к летчикам старшим врачом пошлют. Мне в прошлый раз там понравилось. Если бы не эта мразь Голубев, хотя и кладовщик тоже тот еще хмырь. Так бы там службу и нес. В принципе, по выходу все так же и завертелось, с небольшими изменениями. Фомин продавил, да и Хазин помог через своего дружка генерала Неделина. При массовом награждении героев Брестской крепости мне дали 2 ордена Красной Звезды, из тех, что передал нашим ранее. За спасение блокированных бойцов и командиров из крепости, 2-й за медсанбат и 7 краскомов. Их всех освободили. За дело щедро одарили, это признавали. Тут медсанбат, похоже, тоже собирались расформировывать. Все к этому шло, но меня и Фомина на 3-й день, как раз наградили, дернули в Москву. А знамен я сдал политуправлению обороны на этом участке. Их приняли, как и рапорт, как я их добыл. Фомин орден Ленина получил, звание бригадного комиссара и должность командира политуправления стрелкового корпуса. А мне дали военврача 2-го ранга, майор по сути, звезду героя и орден Ленина. Говорю же, отблагодарят. И обратно в мою 6-ю Орловскую стрелковую дивизию заместителем командира медсанбата и старшим хирургом. Ну, хоть так. Рука восстановилась, уже провожу операции. А пока мы в Москве были, бегал по рынкам, закупался. Там и отбыл поездом на Рославль, в том направлении бьется моя дивизия. А Фомина куда-то южнее. Похоже, в киевскую группировку войск. Мы попрощаться успели, тот раньше на день отбыл. Надо сказать, все неплохо так завертелось. Прибыл я в Рославль 1 августа, рано утром. У города уже активные бои шли. В комендатуре подсказали, куда мне, да на склады, там и доеду до своих. Повезло. Было две машины, как раз медсанбата, и с ними в часть направился. Я про Москву, что все хорошо прошло. Там все как-то быстро произошло. Самолетом доставили, знамена уже тут были, дальше заселили нас в гостинице для командиров, даже номер один двухместный. Там приводили себя в порядок. Форму парадную нам приготавливали. Два дня рапорта писали в политуправлении. Интересовались, что и как у Бреста было. А потом награждение в Кремле по представлению политуправления. И быстро провели. Непонятно, при чем тут Фомин, он этого дела вообще не касался. Но и ему вот упали блага. На рынке я дважды бывал. Да и что-то накопиться успело. 32 килограмма накачалось, плюс проел на 3 кило. Меня, в принципе, неплохо кормили. А так как лечить себя давно закончил, то и ел как обычный человек. Покупал соленые грибы, запас сделал на 20 литров разных. Почему-то они не килограммами взвешиваются, а литрами. Даже сам заправил. Одни со сметаной, другие маслом и луком с чесноком. Сало брал, деревенские вкусности. Быстро заполнил. Запасы, что еще скажешь? Лучше их иметь, чем без них. А дальше прибыл в медсанбат. Он действительно понес потери, и вот восполняли личный состав. Тем более я тут и числился, так что оформили и приступили к делу, повел операции. А раненые потоком шли, снял часть нагрузки с врачей. Тут операции даже военфельдшеры делали, хотя это не по их уровню знаний. К слову, к обеду вызвали к командиру дивизии. Я штабным командиром, сверкая новыми наградами и шпалами военврача, описывал все, что было в крепости. Как вышли из нее, как готовились выйти, сидя в лесу, освободили семьи. Кстати, некоторые были и тех командиров, что тут присутствовали. Для них это новостью было. Я им лично подтвердил, что их вывели, спасли и отправили в тыл. Пусть писем ждут. Комдив поинтересовался, что там с Фоминым. Описал, что и как было. На этом и отпустили. А утром узнали, что мы в окружении, комдив погиб. Немцы ворвались в Рославль, где я вчера был. Впрочем, у меня своя работа. Раненых очень много, обрабатывали. Бойцы все деревни посетили вокруг. И реквизировали телеги с хозяевами временно. Вывезем раненых, там отпустим. Так что грузили их оборудованием медсанбата и с частями дивизии смогли вырваться. А дальше так и шли бои, я не отслеживал. Работы было столько много, по 10 часов за операционным столом. Какое там ночами летать к немцам и авиацию прореживать? Тут на ногах еле стоишь. Там новые окружения снова вырвались. Потеряли почти все, но людей вывели. Личный состав цел. Там погиб командир медсанбата, военврач второго ранга Лисовский, так что я принял командование. Меня окончательно утвердили через 4 дня. Так и воевали, снова попадая в окружение, но вырываясь с частями армии. К концу сентября нас перебросили под Курск и воевали уже там, обороняя город. Бои ожесточенные шли, и только к концу октября немцам удалось прорвать оборону и выйти к городу. Пошли жесткие уличные бои, дивизия отошла за реку Тим. Хорошо я держал руку на пульсе, и мой медсанбат, а нас пополнили всем необходимым, успел заранее выйти и отступить в полном порядке. Тут в лесу мы разместились, взвод охраны было две пулеметные зенитки, так что продолжали работать, обрабатывали раненых и отправляли в тыл санитарными обозами. Работа устраивала и даже такая напряженная, хорошая нагрузка на боевые имплантаты. Они полностью развернулись. Тем более я давал им предельную нагрузку. За те 3 месяца все же раз 5 ночами летал к немцам в тыл. Каждый раз новый аэродром. Проникал тайно на территорию. и просто вырезал летный и технический состав. Дважды чисто сработал, охрана не почесалась. Я ее не трогал, там мне неинтересно. В третий раз все же налажал, тревога, бой начался. Так я по-пластунски покинул территорию, пока те между собой бои вели. Тем более, по сути, закончил, отработал. Два других, один бесшумно. На пятом, а охрана очень серьезная, берегли личный состав ВВС, снова с шумом. Даже подорвал склады и стоянки самолетов, но ушел, благо повезло, без ранений обошлось. Однако пришлось заканчивать. Холода и слякоть пошли. Главное, я собой доволен. В ноябре дивизия встала в оборону, бои стихли. Похоже, у нас теперь второстепенное направление. И мы, медики, вздохнули свободнее. Таких авралов уже не было. Служба потянулась спокойнее. В медсанбате только легкораненые и средние, что восстановятся быстро и вернутся в свои подразделения. И вот была возможность нормально отдохнуть. Вспомнить былое. С марта я постоянно ночевал. Хотя тут рассадник молодых девчат, но я командир, а где служу, стараюсь амурных дел не заводить. Тем более тут паслись командиры штаба дивизии, на что я не возражал. То я сказал, что сменил облик, а так все так же ее хозяин, так что проблем нет, деньги платить также буду. И оставлю там, где та пожелает жить после войны. Поэтому у меня с этой секс-бомбой порядок. Больше наложниц нет, можно еще одну для разнообразия, но мне и Марты вполне хватало. Да и не попадалось с того же уровня, что и Марта. Что уж говорить. А наших девчат я в наложницы принципиально брать не буду. Те свои, жалко их. Воспитаны так, муж, дети, нормальная жизнь. А такое баловство для них разврат и фу, они не такие. Зачем их ломать? Наград за это время я не получал, но трижды благодарности от командования дивизии были. 41-й тут не награждают особо. Это мне повезло столько наград при выходе отхватить. Понравились командованию мои действия и отвага, так что, в принципе, я всем доволен. С родными в переписке фотографии свои в новой форме и с наградами посылал. Тут тоже порядок. За это время хранилище накачалось на 294 килограмм. Общий объем уже 7 тонн и 312 килограмм. Ну и сканер накачался на 294 метра. Это я к тому, что к землянкам моего медсанбата мы на опушке стояли. Дальше в 3 километрах штаб дивизии, а еще дальше река, что выступала оборонительным рубежом. И окопы. С тыла к нам выходило с десяток немцев. Вооружены хорошо. Камуфляж. Кстати, снег выпал. У тех белые накидки поверх шинелей. Оружие тоже немецкое. Кто это еще может быть? А я покачивался в кресле качалки. Личное, с одного из аэродромов. Там же добыл патефон с пластинками и, слушая музыку, попивал красное вино. Сегодня я отдыхал, после бани, а я везде, как мы встанем, велю санитарам баньки рубить. Даже 2-3. Медперсонал ими пользуются. Но не раненые, им бани нельзя. Часто штабные командиры приходят, прачечная у нас хорошая. Комдив так у нас завсегдатай, он баню очень любит. Операции сегодня были, но тут хирурги работали, а я нет. Так что дотянулся до телефона и велел телефонистке соединить с особистами дивизии. А как Панков взял, дежурный у них. Знаю его, недавно у нас работал, сообщил. Политрук, к медсанбату десяток немцев двигается, в белых маск-халатах, у одного рация. Скоро выйдут к землянкам. И такие разведгруппы — ваша работа, вот и работайте. Тот подтвердил, что принял информацию. Я же младшему лейтенанту Михайлову, командиру взвода охраны, зенитчики тоже ему подчиняются, велел усилить охрану, немцы рядом. Сами немцы встали и издали наблюдали, как девчата с визгом из бань выбегают и обливаются водой. Это мои санитарки. Вскоре 2 полуторки примчались с бойцами комендантского взвода, там Панков за старшего. Сам решил выехать. Взял часть взвода Михайлова и ушел в лес. Вскоре бой зашумел, перестрелка, но недолго. Больше гоняли 2 немцев, быстро бегают. 2 раненых в плену, остальные убиты. Таковы результаты этой схватки. Их забрали в штаб на допрос. После перевязали у нас, а к убитым отправили моих санитаров похоронить немцев. Не бросать же. В общем, обычная ситуация с такими группами. Рядовая, скажем так. Думаете, почему у медсанбатов охрана? Часто выскакивали и били медиков, раненых. Даже танками было давили, потому охрану и держали. Этот приказ поступил из генштаба. Предписано у каждого медсанбата охрану держать. Не меньше взвода стрелков и вот зенитные системы. Так что слушал музыку, патефон работал и покачивался в кресле. Такое редко бывает. Сиборитствовал, иногда все же могу себе позволить. Был в домашней одежде, на ногах плед. Печка, сложенная из кирпичей в углу землянки, красными углями полыхала, давая тепло. Чего же не радоваться-то? Заслужил вообще-то. А сканером я часто пользовался, чтобы вот таких случайностей не было. Явно же не знали о нас, иначе бы обошли. Отличный обед переваривался в желудке. Повара готовят, как обычно, для раненых. Отдельно медикам никто готовить и не думал. Это из моих запасов. Вот иногда трачу время и с удовольствием чего приготавливаю. Пирогов напеку или тортов. Кондитеркой в последнее время увлекся. Разве плохо? А тут в землянку спустился комдив, полковник Гришин. Я видел, как его пролетка подкатила, сканер показал. Вообще машин в дивизии мало, едва с два десятка, пять из которых трофейные, и все машины задействованы в тылу. Доставляют грузы или вывозят раненых, поэтому полковника возили на пролетке. Это нормально. Я сам такой пользуюсь. Штабная в моем медсанбате. Тот, не чинясь, подошел к печке и стал греть руки, поглядывая на меня. Так что поставил бокал с вином на столик, там же сыры разные нарезаны на тарелке, и налил ему из бутылки во второй бокал. Тот устроился на лежанке моей, других мест для сидения нет. Чокнулись и выпили за победу. Комдив у нас в дивизии человек новый, в смысле середины августа командует, но я пережил тут двоих. Один погиб. Первый же день, как меня оформляли, возглавил прорыв. Пообщаться успели. Там зам его дивизию принял, две недели командовал, пока вот Гришина не назначили. Дуболом армейский он, выше дивизии не поднимется, факт. А тот, допив вино, попробовал сыров, да все съел, с удовольствием причмокивая, и сказал. «Плохие новости я принес Гена». Так как у нас неформальная обстановка, то мы могли позволить себе такое общение. Приказ пришел из главного санитарного управления. Отзывают в столицу за новым назначением. А куда мне неизвестно. Через два дня прибудет военврач, что тебя заменит. Сдашь ему дела и свободен. Вот такие дела. Причины, почему меня дернули, мне были известны. Точнее, догадывался. Работы много, лекарств не хватало, даже мои запасы из хранилища ушли, включая обезболивающих. Так я как хирург их вообще не использовал. У меня два комплекта игл для акупунктуры. Мне подавали бойцов, я их усыплял уколами, обездвиживал и обезболивал. И дальше работал. Более того, с ранеными я продолжал работать, с теми, что сам вел. Бойцы обездвижены, убирал нужные иглы, когда кормили, а дальше те лежали. Когда они обездвижены, раны не тревожат, и те зарастают в 5 раз быстрее. На самом деле в 3, но я иглами разгонял иммунитет организмов, и те на глазах оживали, да даже тяжелые начинали ходить через неделю. Но с тяжелыми редкость, это медсанбат, а не госпиталь. Просто пяток оставил по просьбе командиров дивизии. Упускать те их не хотели. Потом же не вернут, обычная практика. У меня в медсанбате восстановились за 2 недели и вернулись к службе. Конечно же, слухи пошли. За этим следили, я оба комплекта игл широко применял. Приезжали комиссии, наблюдали. Последняя была неделю назад, и вдруг резко стихло. Интереса нет. Тогда я операцию проводил бойцу под иглами. Должен был ампутировать ногу, но я 4 часа стоял у стола и спас ему ее. Это моя фишка. Я до конца борюсь за конечности, и хирургам своим так велю делать. Даже если очередь раненых ожидает, Их берет на себя средний медперсонал. Военфельдшеры. Ампутации бывают, иногда с газовыми гангренами приносили. Резали, отпиливали, но все же это действительно большая редкость, и я в курсе, что показатели моего медсанбата оказались лучшими не только по армии, а вообще по фронту. Я еще и бюрократ опытный, у меня все подотчетно, бумажка к бумажке. Это тоже отметили. Видимо, кого-то я заинтересовал, а меня решили дернуть на другое место. Это не зря, я был на своем месте. Там, где приношу немалую пользу. Не говорю, что максимальную, идеальное место для меня — госпитали первой линии, куда доставляют раненых из медсанбатов, по сути, распределительный центр. Или дальше отправляют, или сами лечат. Там бы я еще больше проявил себя. Но и тут на своем месте был. Не сказать, что рад, но как человек военный пришлось брать под козырек. Надеюсь, место будет повыше, чем тут занимал. Все же главный врач стрелковой дивизии — это серьезная должность. Можно сказать, сам себе начальник. Отчитываюсь только перед начальником штаба дивизии и начальником санслужбы армии, и все. Отличное место. Но вот кто-то решил мне испортить службу. Узнаю, кто. Яйца отрежу. Но это так, прикидываю. Может, на самом деле настоящее место направят. Поглядим, увидим. Пока же пообщался с комдивом. Ну, когда тот ушел, все вино вылокал. Оно действительно хорошее, так что испортили мне вечер. Но сидел и думал. Начал собираться следующим утром. Личные вещи в хранилище, кресло-качалку тоже. Ну и подчистил хвосты. В принципе, их особо и не было, просто готовил к передаче медсанбат. Прибыл врач второго ранга как раз через 2 дня. Да, с трудом. А резкая оттепель, все растаяло. Ручьи текут, дороги в грязевые канавы превратились. Повезло, доехал. Так что с начальником штаба дивизии и провели передачу. 2 часа заняло, мой сменщик оказался въедливым типом. Это хорошо, медсанбат передаю явно в достойные руки. Тот лет на 10 старше меня был. Как закончили в штаб дивизии, там да оформили бумаги, можно отправлять в путь. Как раз колонна автомобилей идет. С ними и доеду, когда я окликнул начальника штаба. «Товарищ полковник!» «Да, Караваев, что у вас?» «Помните тот случай неделю назад? Расстреляли бойцы самострельщика?» «Говорил я специально при штабных командирах и служащих бойцах. Тут всего народу человек 20 было. Даже комдив вышел в зал с начальником особого отдела дивизии. Я сам на самострельщиков лютый сразу сообщаю о них. А тут особый случай был. Далекий выстрел, боец упал, ротный свидетелем был. А на ране в плечо ожоги, как у самострельщика. Я говорил, разобраться надо, и что? Расстреляли парня. А тут на днях со знакомым говорил, в санитарном управлении штаба фронта служит. Появились в одной армии самострельщики, да много. Начали проводить проверку, допросы немцев. И оказалось, что у немцев новый боезапас появился. С фосфорными пулями, патроны для карабинов и пулеметов. Добыли такие патроны и испытали. Стреляли по тушам свиней. 10 метров. 50, 100. И у всех след ожога, как при близком выстреле. Вот я про того бойца и вспомнил. Похоже, и на нашем участке такие патроны появились. И знаете, что будет поспешившему его расстрелять сотруднику? А ничего, они неприкасаемые и никогда не ошибаются. Своим верить надо. Я вот лейтенанту ротному поверил. Козырнув и оставил зал в неприятном молчании. Испортил людям настроение. Так за дело. И двинулся к машине. А там, сидя в кабине ЗИСа, под ногами чемодан, на коленях вещмешок, мотаясь по колдобинам, благо, не людей везли, размышлял. Тот случай действительно был. Как-то быстро, не разбираясь, раз и шлепнули. Политрук Панков из особого отдела. Неприятная личность. Конечно, ничего ему не будет. И не такие случаи были. Но неприятностей по службе ему доставят немало. Бойцы, писари и радисты. Что это слышали, быстро информацию по всей дивизии разнесут. Такое не замолчать. Да, боец, которого расстреляли, орденоносцем был, героем дивизии. И все равно на залп в грудь. Неприятная, конечно, ситуация, но запомнилась. А так доехали до сортировочной железнодорожной станции. Ветка на Тул. Тут километров 100 от позиции нашей дивизии. На станции патруль меня проверил. Вообще я врач. По шинели видно, шапка-ушанка на голове. Но не рядом с ранеными, их в стороне грузили. В ногах чемодан, за спиной вещмешок. Ожидая посадки, место мне уже выделили. Стою, притоптываю на морозе. Резко ударил в ближайшие часы. -5 точно было. Документы в порядке, проверили и дальше. На эшелоне до Москвы, там и сошел. Тут также разгрузка раненых пошла. Я, кстати, в купе для медсестер спал, те на дежурстве. Выделили койку. Ночь, где-то 2 часа, так что, подхватив поклажу, вынужден ее в руках носить, иначе вопросы возникнут. И двинул в сторону вокзала, а там уже и на выход. Эшелон на запасных путях стоял, сюда технику и телеги подгоняли для вывоза раненых. Отработано все. Оттого и пришлось по шпалам до вокзала идти. Все же повезло, да и сканер показал. 2 кучеров сидели на козлах пролеток, ожидали ночных пассажиров. Дул противный ветер, -15 уже точно есть. Но мне с климатом нормально. А те в тулупах ежились. Удача на моей стороне. Даже 2 ждут. Покинув вокзал, 2 документы проверяли. Чем я так патрулям понравился? А тут, подойдя к возницам, они стояли на виду, рядом друг с другом, и спросил громко, обращаясь к обоим. «Ну что, дорожные бандиты, у кого есть квартира для съема на 2 дней? Коммуналку не предлагать». «Ну а что? Прибыть я должен не сегодня, а завтра до 1 часу дня. Пущу это время на отдых. Марту по городу выгулю, дам ей отдохнуть. Ну и на рынок». Я перед отъездом врачей и медсестер одарил из своих запасов. Кому сальца духовитого, кому банку тушенки. Всех работников медсанбата не забыл, всех одарил на память добрую. Даже тфу интенданта не обошел. А мы друг друга терпеть не могли, но работали вместе без огрехов. Я ему патефон свой подарил и запас пластинок, чем того шокировал. Я патефон часто использовал в землянках, музыка для раненых играла, что также сказывалось на ходе лечения. Знали, как я им дорожил. Объяснил просто, но доставал то, что нереально достать. Он молодец и подарок такой заслужил. А моя личная неприязнь к нему тут к делу не относится. И что пружина вот-вот лопнет, не сказал. Так что оставил личный состав медсанбата в хорошем настроении. Провожали со слезами на глазах. Новый командир, похоже, даже взревновал. Однако и освободил хранилище на 122 килограмма. Плюс 30 сверху свободны были, накачались. Есть куда покупки убирать. Так что упускать эти сутки я не собирался, и мой вопрос не остался без ответа. «А чего это мы, дорожные бандиты, мил человек? Цену ломите? Ну, бандиты и есть». «Не мы такие, жизнь такая», — с философским видом ответил второй. «Есть у меня квартирка на примете, товарищ военный, хорошая. Партработник живет сейчас в командировке. Жинк там прибирается. Если на 2 суток, то можно. Только дорого, мы ж бандиты, нам грабить людей совесть позволяет». «Хорошо. Вы случаем не еврей?» По-моему, возничий обиделся, запыхтел, но я тут же поправился. «Простите, неправильно сказал. Евреи — это артисты, инженера, врачи, творческие люди, на них равняться нужно. Я имел в виду их соплеменников, жидов, ростовщиков, мошенников и банкиров. Вы не жид?» Тут он даже заскрипел зубами и буркнул. «Нет, русский я». «Но, может быть, я ошибся. Картавите, похоже». «Едем на квартиру, милок». С учетом, что милок старше меня лет на 25, выглядело это довольно забавно. Второй возничий закашлялся. Так что сел, верх поднят был внутри сухо, чемодан в ноги, рядом вещмешок и покатили по адресу. А там недалеко оказалось. 4 этажа, еще от царских времен постройки дом. Отдельная квартира, хорошо оборудована, пусть... Первый этаж, но явно непростой человек живет. Так что кучер все показал, что и как работает. Получил оплату, дорого. Я мог бы 2 такие квартиры снять, но где их тут ночью найдешь? За 2 дня оплатил. За этот уже 3-й час шел, и за завтра. Достал Марту, кучер уже ушел, та в душ отмокала, в полноценной ванне, вода теплая была. Я ужин сварганил на плите, тут газовый баллон был удобно. Поели кашу с мясной подливой и вместе спать на большой хозяйской кровати. Будильник у меня был, поставил на 11 часов дня. Сегодня на рынок уже не пойду, а завтра с утра пополнять запасы вполне. У меня грибов мало осталось. Я на них лютый, особенно когда с запеченной картошкой. Ох, хорошо идут. Проснулся вовремя, позавтракал и на улицу. Марта отдыхала в кровати, рискнул и оставил. А путь мой лежал в магазин музыкальных инструментов, где купил гитару и аккордеон. А решил музыку дать народу, в прошлый раз будучи Макеевым. Та не передать как зашла, почему бы и не повторить. Так что уже в 2 часа дня проходил в фойе здания гостелерадио на Тверской. Какие знакомые лица вокруг. «Значит, пишете музыку и песни? Исполняете?» — с интересом уточнил редактор. А что, шинель в гардеробе был в форме, блеском наград светил, так что встретили меня хорошо. «Для себя пел, а так перед людьми не выступал», — скромно ответил я. «А что, проверил себя? Хороший голос у Гены был, чем-то похож на солиста группы «Ария». И тона высокие брал, получалось?» Так что редактор возражать не стал. Собрали коллегию для прослушивания, вот я и стал исполнять. Сказал, что многие песни сделаны по увиденному на поле боя. Мол, выдам пока 30, этого достаточно. Такие лица были скептические. Тут одну-то родить проблема, а здесь 30. Видать, разные таланты приходили, успели примелькаться. А вот когда стал исполнять, сразу заинтересованными стали, даже взволнованными, а я душу вкладывал в исполнение, до слез доводил. Час заняло. Связки не подготовлены, но хрипеть не стал. Подлечился по ходу дела целительской опцией. Поэтому исполнил все 30 песен. В общем, брали все. Категорично и уверенно заверили меня. Дальше написал ноты для каждой песни. Сами слова и все оформили на меня. Кстати, присутствовал и сотрудник организации, что и занимается авторскими правами. Та уже существовала. Более того, как фронтовику и герою Советского Союза, пишущему такие замечательные песни, пробили окно. А они произвели впечатление. За разнообразие, стиль и исполнение меня называли не единожды гением. Выступать буду вечером этого дня. В 8, не в 7. Сделали окно, быстро меняя программу. Ну а меня отвезли на машине на квартиру, адрес я дал. Вынужденно. Меня заберут. Машина укатила, а я было двинул к дому, как замер. Сканер работал. В моей квартире Марты нет, какой-то мужик причиндала намывает в ванной комнате квартиры и засаду у соседей. Трое сотрудников милиции. Как я их определил? Это что такое? Волна злости начала подниматься во мне. Я прошел в соседний дом, там в подъезде разделся до исподнего. Натянул комбинезон разведчика. Специальную лыжную маску, лицо скрыл, пилотку со звездочкой, ремни и подсумки. Вместо сапог шнурованные армейские ботинки. ППД в руках, с виду обычный боец осназа НКВД. Или армейский осназ, такие тоже были. Слышал, но в глаза не видел. Так что, выбежав, лицо скрыто и к нужному подъезду. Дверь нужную одним движением ноги выбил, снеся оперативника, что у дверного глазка караулил, и, ворвавшись в квартиру, раздал люлей. Только хозяйку не тронул, старушку, профессорского вида. Те трое без сознания лежали. Проверил документы, ну, так и есть, менты. И в соседнюю квартиру. Мужику я банально обе руки сломал и челюсть. Со злости. А он действительно хозяин квартиры, что есть, то есть. Прибыл внезапно. Обнаружил полуголую девушку в квартире. Ата на немецком отвечает. Русского ты не знала. Тот вопить начал, милицию вызвали. Испуганную Марту вытащили из шкафа. Куда-то забилась. Забрали и увезли в отдел. Ну а мужчина тут устраивался. В общем, я был сильно зол, что на нем и показал. Дальше пошлепал по щеке, 3 пальца сломал, пока не очнулся и сказал. «Скажи спасибо, что Марта, моя наложница, жива, а иначе я бы тебя на этой люстре на собственных кишках повесил». Вот так выбежал и рванул в сторону отдела, где он я знал. Бежал, не скрываясь от прохожих, и что множество людей видели меня, пофиг. Так на ходу и ворвался в нужное здание. Кстати, у входа курило двое в форме, в прыжке, ногами в голову, вырубил обоих. Плюс прикладом водителя по затылку, что в моторе машины копался тоже. И дальше по зданию носился, бил всех. От сканера не скроешься, но не убивал, просто вырубал. Марта в халатике, дрожа от холода и страха, сидела в одном из кабинетов. Велся допрос. Так что ворвался и отпи***л трех сотрудников. На то уже начали той пощечины отвешивать. Сломал руки. Свое имущество я трогать никому не позволю. У входа резко остановилась М-ка, оттуда выскочили трое сотрудников НКВД, видимо, вызвали из-за Марты. Те, видя лежавших милиционеров у входа, с оружием ворвались в здание. Марту я уже убрал, та рада была не передать как, опознав меня, так что рванул вниз. ГБшники и выстрелить не успели. Я очень быстро, легли рядом с коллегами-милиционерами. А я, выбежав наружу, сел в их машину и укатил. В парке переоделся, в лайковых перчатках был. Отпечатки не оставлял. И дальше с чемоданом и вещмешком в санитарное управление. Пока тут царит суматоха и суета, я пока по службе пойду, следы заметая. Кучер меня может опознать, видел лицо в квартире. Награды нет, шинель я не расстегивал. Ну, пусть попробует. Скажу, что обознался. Или квартиру снимал, но не для себя, попутчик попросил. Не знаю его, вроде из осназа. Поди докажи. Тем более никто не убит. Может, не так серьезно расследовать будут? Поймал возницу, наемный возок, и вот доехал до управления. Дежурный, изучив квиток направления, направил в нужный кабинет. Вещи оставил в коридоре и сам зашел. «А, Караваев, в курсе. Насчет вас дважды звонили», — сказал командир в форме военврача второго ранга. По сути, тоже майор. Пока тот оформлял документы, я посмотрел, куда меня направляют и кем. Да, уже знакомый московский госпиталь, будущий Бурденко. Причем рядовым хирургом. Для понимания, это как командира батальона поставить взводом командовать. Понижение. И резкое. «И чем я так не угодил командованию, что меня с таким понижением переводят в этот госпиталь?» — спросил я у того. Майор удивленно поднял голову и сказал. «Это столичный госпиталь, тут 5 человек на место». Для меня это крупное понижение в должности. Как с командира полка на роту перевели. Что я такого сделал, что такое понижение? Нет тут понижения. Хирург в столичном госпитале равен командиру медсанбата. Вы эти сказочки можете детям рассказывать. Мне-то не надо. Прибудете на место, узнаете. Я не в курсе. В общем, тот закончил оформление, я покинул здание, прихватив вещи. Там, к госпиталю. Для начала оформили в секретариате, выделили койку в общежитии. Комната на 4 человека. Последнюю занял. Потом, как разложил вещи, уже направили к моему куратору. По сути, зав хирургии. Захожу с разрешения секретаря, а там знакомая рожа, профессор Виноградов. Да, в форме див-врача расположился в кабинете. А чего это он тут, а не в Кремлевской больнице, где был заведующим одного из отделов? Тоже вроде хирургии. Вопрос на миллион. Тот меня увидел, обрадовался, да так энергично встал из-за стола, направился ко мне, вытягивая руки, говоря. «Товарищ Караваев, я вас ждал. Ваша акупунктура — это нечто». «Кац», — коротко сказал я, а тот как на стену наткнулся. Глаза молнии метали, растерянная улыбка появилась и пропала, а тут поправил. «Профессор Виноградов». «Кац, который отца грабил на идею». То, что вы фамилию сменили вором, вас меньше не делает. «Караваев, перед тобой див-врач стоит», — возмутился профессор. «Соблюдайте субординацию». «И что? Кровь у всех одна». «Это мой отец, мягкий и немстительный. Позлобствовал, но не забыл. А я вас живьем головой в костер суну. Или сначала ноги в угли превращу. Это если мы врагами станем. Я убивец. Мне что врага своего убить, что немца расплюнуть. Очень не советую вам моим врагом становиться. Вашего тела тогда уже никогда не найдут». «Но погодите, ваши возможности в иглоукалывании шокируют. Знаете, что мой отец сказал, когда описывал вас? Вы неплохой врач, практик, трудоголик. Один минус — полное отсутствие воображения. Хорошим врачом, даже отличным, вам никогда не стать. Там нужны интуиция и особое мышление с долей фантазии, тем более ученым. Но не дано вам это. Однако вы хитрый и придумали ход. Становиться ученым, получая степени за счет других. Набрали молодых врачей, те в энтузиазме, давая на гора идея, и как их руководитель присваивали идеи себе, так получая ученые степени. Вон, до профессора доросли. «Это оскорбление?» — ледяным тоном спросил тот. «Правда, глаза колет. Пойми, Кац, я командовал медсанбатом, главный врач в дивизии, работы много, но и делал то, что нужно. Мой медсанбат лучший на фронте, а тут кто-то, по велению левой пятки, вдруг выдернул меня в Москву. Посмотри на меня, Кац, ты видишь на лице счастье от этого? Я уверен, что это твоя работа. Поэтому, какие бы ты надежды ни питал, свое имя поднять в известность за мой счет, сразу забудь. Меня понизили в 3 раза, назначив простым хирургом. Так что кроме обычной службы ничего больше не будет. Надеюсь, мы тут достигли взаимопонимания, и не советую предпринимать каких-то действий против меня. Уже предупреждал. Я не отец, я убивец. А как же клятвы врача? А они тут при чем? Будут ранены, буду лечить. В общем порядке. А уничтожать врагов к клятве никакого отношения не имеет. Поэтому и предупреждаю заранее, чтобы потом не ахал, Кац, спрашивая, а меня за что. Невинных не бью, как говорится, а теперь озвучь причины моего тут появления. Без пафоса и остального. Правду. Вижу, смысла общаться далее у нас нет. Я так понимаю, работать в одном госпитале нам тоже не стоит. Вот это точно. Я решу вопрос с вами, можете идти. Козырнув, шапка на голове, я направился к двери и, взявшись за ручку, полуобернулся. И Кац, без шуток мне. Направление, в какую дыру буду считать объявлением войны. На этом открыл дверь и покинул кабинет. В принципе, у меня свободное время, так что я получил шинель в гардеробе и дальше на гостелерадио. Забрал бумажку с адресом, по счастью, водителя еще не отправили, дал новую с общежитием госпиталя для персонала. Там на вахте спросить. Я подумывал зачистить возничего, но решил, что это перебор. Он-то тут при чем? Для всех приезд хозяина стал сюрпризом. А машины по городу так и гоняли. Целые кварталы блокировали, даже броневики были. Похоже, в столицу вели множество частей, включая всю дивизию Дзержинского и отряды осназа НКВД, что тут были. Все выходы блокированы. Да уж, нашумел. На нефиг мою Марту трогать было. «Пора», — сообщил редактор.